Ровно через час я, сытая и, насколько это возможно, довольная жизнью, уже ждала Езона в зимнем саду. Надо отметить, что место это было необычайно прелестным по сравнению с остальной каменной громадой замка. Стены здесь заменяли высокие арочные проемы, крепящиеся на мраморных столбах. Куполообразный потолок украшал витраж с изображением средневековых рыцарей и дев, а по всему помещению в живописном беспорядке стояли огромные деревянные катки с цветущими растениями. Я с удивлением узнала миндальное дерево, жасмин, клематис и вьющуюся розу. Мраморные столбы увивали дикие виноград и глициния, чьи пышные соцветия душистыми гирляндами свисали вниз. Между катками под сенью раскидистых ветвей и яркой зелени примостилась плетеная мебель. Низенький столик с гнутыми ножками и такие же кресла, в которых яркими пятнами выделялись бархатные подушечки с золотой бахромой. На одном из столиков я увидела серебряный кувшинчик с высоким горлом и изящной тоненькой ручкой и серебристую же вазу, наполненную свежими фруктами. «Персики!» — обрадовалась я, протягивая свои загребущие ручки. «Какая прелесть!» «Они лежат здесь с того самого дня, как проклятие накрыло наш замок», — сокрушенно произнес Жако. «Не гниют, не усыхают, как и все мы». «А ты бы хотел, чтобы проклятие исчезло?» Я с комфортом расположилась в одном из кресел, взяла персик, придирчиво осмотрела его идеально бархатистую поверхность и с огромным удовольствием впилась зубами в сочный бочок. «Это единственное, о чем мечтает весь замок». Жако сжал руки и закатил глаза, будто вознося молитву. «Да, но никто не знает, что случится, когда проклятие исчезнет», — решила я поумерить его пыл. «В большом мире прошли уже сотни лет. Передовые технологии, интернет, канализация и все такое. К тому же вы все снова начнете стареть и умирать». Последнее мне показалось самым серьезным аргументом в пользу так называемого проклятия. Жить вечно и не стареть могли только вампиры в фэнтезийных книжонках. Правда, для этого им приходилось пить кровь. А тут вечная молодость и долголетие достались практически бесплатно. «Я бы с радостью постарел и умер», — с горячностью заявил камердинер, «если бы моя дочь наконец-то разрешилась от бремени». «Что?» — я подавилась нежной мякотью и закашлялась. «Какого бремени?» «Моя дочь, Луиза, беременна. Она ждала дитя, когда на нас обрушилось черное колдовство. И до сих пор его ждет. Он произнес это с такой глубокой печалью в голосе, что я невольно прониклась, отложила надгрызенный персик и уже более серьезно взглянула на мужчину. «И много таких в замке?» «На сносях? Да человек 10 есть». «И младенцы есть?» Я вдруг поняла, что с волнением ожидаю ответа. «И младенцы, и дети постарше». Я задумалась, оставаться вечно молодым — это одно, а вот оставаться вечным младенцем — это совсем другое. Такого я бы и врагу не пожелала. Сразу вспомнился фильм «Интервью с вампиром», и одна из его героинь — девочка по имени Клодия, которая навсегда осталась ребенком. «Вот злобная старушенция!» — подумала я, вспомнив ту тетку, что отправила меня сюда, толкнув со ступенек магазина. Наверняка без ее участия здесь не обошлось. А может, они заодно с этой, напудренной? Или вообще одно и то же лицо? Здесь же есть магия, а значит, все возможно. Хлопнула застекленная дверь зимнего сада. К нам быстрыми шагами приближался герцог. «Жако, можешь быть свободен». Его светлость царственным жестом отпустил слугу. Тот привычно изогнул спину в угодливом поклоне и бесшумно удалился. Но я успела поймать брошенный на меня взгляд, полный мольбы и надежды. «Вы желали поговорить со мной?» Язон нежно облобызал мою руку и опустился в соседнее кресло. «Да. Если уж вы по каким-то своим причинам выбрали меня на роль спасительницы, то должны хотя бы поделиться со мной информацией. Расскажите, что вам известно об этом проклятии? И еще, это правда, что беременные женщины не могут родить? Дети не взрослеют?» «А умирающие не умирают», — закончил герцог с горькой усмешкой. «Это правда. Наш замок проклят. И только я один в этом виноват». Я невольно придвинулась ближе, ожидая, что сейчас узнаю какую-нибудь страшную и кровавую тайну. Наверняка хозяин заколдованного замка совершил какое-то ужасное преступление, раз был так жестоко наказан вместе со своими людьми. «Да в принципе и рассказывать нечего». Он вздохнул и потер складку между бровей. «Я был молод, глупый и самонадеян, и считал, что нет такой силы, с которой я бы не смог совладать». Постепенно, шаг за шагом, герцог начал рассказывать свою историю. И чем дальше он говорил, тем больше во мне поднималось удивление, перешедшее под конец рассказа в откровенную ярость. «Так это что же получается?» — протянула я, мысленно складывая все кусочки мозаики в объемную картину. «Это ваша Конкордия, настоящая ведьма?» «Скорее, колдунья». Невесело усмехнулся его светлость. «Блин, прямо сказка какая-то получается, только страшная». Я встала из-за стола. В голове кипело столько мыслей, что не было никакой возможности усидеть. Тело требовало движения. Заложив руки за спину и придав лицу выражение глубокой задумчивости, я пару раз прошлась вдоль павильона. Одна назойливая мысль не давала покоя, она вилась у меня перед глазами, точно муха, и отогнать ее не было ни малейшей возможности. Наконец, не выдержав, я обернулась к герцогу. Тот сидел, не шевелясь, и внимательно наблюдал за мной. «Значит, эта Конкордия вас прокляла вместе со всем замком и его обитателями? И каждое утро вы просыпаетесь в том же месте и в том же положении, что и в первый день после проклятия. Но при этом помните все, что было вчера, так?» «Так». «И в замке тоже ничего веками не меняется. Что бы здесь ни происходило, утром все возвращается на свои места». «Правильно». «Плюс, как я поняла, по ночам все жители превращаются в диких животных, а вы вообще в какого-то фантастического монстра». Герцог скривился, будто раскусил лимон. «Это уже вы мне сказали, мадемуазель. До вашего появления мы все были уверены, что ночами крепко спим». «И вас не смущало, что днем вам не хочется есть и отсутствие других человеческих потребностей?» Он пожал плечами. «Я какое-то время даже думал, что умер и попал в ад». «Ладно». Я остановилась напротив него и примирительно кивнула. «Не буду спорить. Но ведь сейчас, когда я здесь, все изменилось? Замок оживает? И ваша подруга в фижмах тоже активизировалась? Чует мое сердце не к добру это». Последнюю фразу я пробормотала себе под нос. «Конкордия опять являлась вам?» — забеспокоился его светлость. «Да нет», — поспешила я его успокоить. «Все нормально. Вы мне вот что скажите. Вы в самом деле считаете, что я именно та, кто спасет вас от проклятия?» «Да», — просто ответил он, но при этом в его голосе прозвучала такая непоколебимая уверенность, что я невольно прониклась уважением. «И каким же образом, выйдя за вас замуж?» «Да». Он отвел глаза и печально вздохнул. «Но все не так просто. Ведьма поставила одно условие, практически невыполнимое». «Это какое же?» «Я должен вас полюбить, и любовь эта должна быть взаимной». Я скептически осмотрела его с ног до головы, отметив и мрачное выражение лица, и напряженную позу, и смешную по меркам 21-го столетия одежду. «Судя по сегодняшнему утру, полюбить меня вы более чем готовы». Не сдержала едкого замечания. «Слово герцога де Арвентиль, в моем замке вам бесчестие не грозит». Его светлость яростно сверкнул глазами и сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Признаюсь, с утра я был немного не в себе. Но сейчас уже взял себя в руки и рассчитываю на ваше согласие стать моей женой». Он проворно вскочил на ноги и с грациозностью Казановы бухнулся передо мной на одно колено. Я даже отшатнулась от неожиданности. Но он успел поймать мою ладонь и тут же прижал к губам. Кажется, я уже начинаю привыкать видеть его в такой позе. «Вы единственная женщина, которую я возжелал за все века моего заточения в этом замке. Разве это ни о чем не говорит?» Патетически воскликнул он, лобзая тыльную сторону моей кисти. Я подавила желание вырвать руку и обтереть ее о подол. Эх, нелегко даются мне все эти средневековые тонкости ухаживания. Между тем герцог продолжал. «Посмотрите вокруг. Ваше появление здесь принесло перемены. Замок начал просыпаться. Какие еще нужны доказательства?» «А любовь?» — пробормотала я, обескураженная его напором. «Что любовь?» — нахмурился он. «Ну, вы же сказали, что должна быть взаимная любовь, чтобы проклятие пало». «Она будет», — уверенно заявил он, подтверждая свои слова резким кивком. «Когда вы станете моей женой, у нас появится много времени для любви». Я неловко откашлялась и выпутала руку из его цепких пальцев. «Знаете», — произнесла, отходя от него и не скрывая сомнения в голосе, «вряд ли что-то получится. У нас с вами слишком разные понятия о любви». С этими словами я вышла, оставив герцога стоять на коленях посреди зимнего сада, залитого солнечным светом.